Послание к евреям. Библия – прекрасно написанная книга. Она изобилует изображениями, притчами и иллюстрациями. Она также преисполнена прекрасными прообразами, представляющие живые иллюстрации духовных истин. Послание к евреям неоднократно приводит истории израильского народа, чтобы иллюстрировать истину, которую оно желает передать. В третьей главе упоминается, что народ – в общем, не получил обетованных Божьих благословений по причине их неверия. Чтобы напомнить нам об увещании Божьем, прочитаем 16 по 19 стих. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Что же это было, чему они не верили? Это было донесение соглядатаев хлеба Иисуса Навина и их совет немедленно идти и овладеть землею. Они были у самой границы обетованной земли, откуда были посланы 12 соглядатаев. Когда они вернулись своим докладом о укрепленных городах и великанах, они не приняли во внимание Бога и в результате вернулись назад в пустыню еще на 38 лет, чтобы погибнуть в пустыне после того, как они были у самого порога победы. Все это было записано для нашего наставления и предупреждения. Израиль является изображением верующего. Египет является прообразом мира, греха и рабства, в котором порабощены грешники. Моисей, их Избавитель, был прообразом Христа. Пасхальный Агнец является прообразом Христа, а кровь Агнца, искупление, указывала на кровь Христа. Погибель войска фараона в Черном море, который гнался за ними после того, как они вышли из Египта, говорит о нашей вечной безопасности во Христе. Картиной является то, что Израиль совершенно отделен от Египта. Столб огненный, который вел их, является прообразом руководящего Духа Святого. Манна с неба – прообраз Христа, хлеба Божия. Вода из скалы говорит о Слове Божьем Библии. Как скалою камнем был Христос, живое Слово. Ханаан является прообразом жизни победы. Заметьте, Ханаан не является прообразом неба, ибо представляет изобильную победоносную жизнь верующего здесь и теперь. Как Бог благословлял Израиля, когда они жили в стране, так сегодня верующий благословляется, когда он живет по воле Божьей. Ханаан никогда не может изображать небо, ибо им нужно было овладеть завоеванием. Ханаан был страною борьбы, и Израиль должен был жестоко воевать, чтобы завоевать его, приобретая победу, но иногда даже терпя поражение, временно. Когда мы придем на небо, там не будет борьбы, чтобы одержать победу. Все это было написано, чтобы помочь нам через предупреждение и увещание не делать ошибок Израиля, стать участниками полного благословения и победы, которые Бог предназначил для каждого верующего, которые будут послушны Его воле. Спасение от ада является свободным даром Божиим. Но стать участниками награды означает твердо сохранить до конца начатую жизнь. Это вовсе не является делом спасения, а вопросом общения. Веруя, наше положение во Христе раз и навсегда утверждено. В первом послании от Иоанна 1 главе 7 стихе в содержании, написанном верующим, говорится об общении. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. В нашем духовном переживании мы все еще можем быть в Египте, все еще в рабстве греха и смерти. Мы могли прийти ко Христу и познать прощение наших грехов, но все еще можем блуждать по пустыне, действительно не зная победы, которую Господь предназначил для нашего наслаждения. Мы молимся, чтобы вы не только познали избавление из Египта, прощение грехов, но также познали вход в страну благословений, который является прообразом входа Израиля в ханаанскую страну. Послание к евреям, 4 глава, начинается применением. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». И продолжается до 11 стиха, где сказано: «Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Выдающееся слово в этой главе — «покой». Оно является предметом всей этой части и встречается 11 раз между 3 главой 11 стихом и 4 главой 11 стихом. Будем помнить, что имеется три вида покоя — прошлый покой, настоящий покой и будущий покой. Прошлый покой — покой спасения, настоящий покой — покой победы над грехом и будущий покой — вечный покой на небе, где окончатся все наши труды и испытания. Эти все три покоя упоминаются в этом отрывке, но в основном мы рассматриваем один специальный покой, а другие два представлены только для ясности. Первый покой является результатом принятия веры в Христа как Спасителя. Второй покой приходит, когда мы только живем послушно и соответственно Его Слову. И третий покой ожидает всех детей Божиих после окончания этой жизни. Первый и третий покой являются прошлым Божьим даром и будущим обетованием для каждого верующего. Они не зависят от наших трудов, но Его труда. Но второй покой, покой служения и мира победы, является настоящей возможностью и зависит от наших трудов и верности. Потому что он зависит от нашей верности, дается предупреждение в нашем отрывке. О нашем прошлом покое, покое спасения, говорится в Евангелии от Матфея 11 главе 28 стихе. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это покой, который приходит только для тех, кто не полагается на свою собственную праведность или заслуги, но приходит бедным, беспомощным, изнуренным грешником к Агнцу Божию за спасением. Послание к Римлянам, 4 глава, 5 стих говорит: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Наш будущий покой на небе упоминается в послании к Евреям, 4 главе, 9 стихе. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Однако это не все. Нам сказано в 11 стихе: «Итак постараемся войти в покой оный». Имеется покой, который верующий получает в тот момент, когда он принимает Христа. Имеется другой покой, который приходит только для тех, которые следуют за ним путем послушания и служения. Эти две возможности христианского переживания обильно иллюстрированы в Писании. Иисус говорит о жизни и о жизни с избытком. Евангелие от Иоанна 10 глава 10 стих. Апостол Павел говорит о двух видах покоя или мира – о мире с Богом, который каждый верующий уже имеет, и о мире Божием только для тех, которые отдались и покорились Его воле. Послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих утверждает: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Этот мир – дар Божий. Послание к Филиппийцам, 4 главе 7 стихе сказано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий условный и приходит, когда мы отдаем все Богу. Возможно иметь мир с Богом и не знать мира Божия, который приходит через полное посвящение Христу. После того, как мы спасены, мы имеем выбор – идти к победе в Ханаане или к смерти поражения в пустыне. Так было с Израилем. Вскоре после избавления из Египта Бог привел их к самой границе Ханаана, в Кадес-Варни, и поставил пред ними определенный выбор. Они выслушали отчет соглядатаев, и Господь поставил пред ними важное решение. Повеление было ясное. Моисей сказал им у самого порога победы в первой главе книги Второзакония: «Вот Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию, иди возьми ее во владение. Как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы не захотели идти, и воспротивились повелению Божию, Бога вашего, и роптали в шатрах ваших и говорили: «Народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там». И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их, Господь Бог ваш идет пред вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте пред глазами вашими. Решение полностью зависело от них. Будут ли они послушны Богу, довериться Ему вполне или послушаются плоти? Это было имеющее важное значение событие. Многое зависело от него. Они сделали неправильное решение и последовали печальное описание. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему. Многие из вас, может быть, стоите, где стоял Израиль в Кадес-Варни. Вы тоже спасены, но поражены и не имеете успеха в повседневной жизни. Он призывает вас посвятиться Ему. Но вы тоже, наверное, колеблетесь, ибо цена полного посвящения кажется великой. Помните, Бог употребляет только тех, кто готов быть послушным. Во-первых, вы должны познать Христа как вашего Спасителя, и рано или поздно вы должны стоять пред Божьим призывом полного послушания или отдачи. Это вопиющая нужда сегодня. Очень многие христиане думают, что христианская жизнь – это просто избежание ада и путь на небо, но они ничего не знают о радости служения и жизни полного посвящения, о мире Божьем здесь и теперь, и о славной награде там. Только вы можете решить, будет ли это победа в Ханаане или странствование сожаления в пустыне за неследование полностью за Иисусом. Аминь.